Глава восьмая. Косые тени уже крестили тропинку, когда из-за леса белую полосой мелькнуло святое озеро. Нюрочка только теперь почувствовала, как она устала. Глубокое горное озеро залегло в синей раме обступивших его лесистых круч. Тропинка вывела на мысок, где курились огни, и богомольцы ждали перевоза. Крестовые острова залегли в версте от берега, точно зеленые шапки. Десяток лодок-душегубок и паром из бревен не успевали перевозить прибывавших богомольцев. Вода в озере стояла, как зеркало. С низких мест уже наносила вечернюю сыростью, пропитанную запахом свежей травы и лесных цветов. Таисия сразу разыскала несколько знакомых мужиков с котомками и женщин-богомолок. Народ набрался со всех сторон. «Да это не как Ключевская Таисия!» — весело говорила громадная женщина, проталкиваясь к мастерице. «Она и есть! Здравствуй, матка Свет!» «Здравствуй, матушка Маримьяна!» «Ну, каково прыгаешь, Таисьюшка?» «Вашими молитвами, родимая!» Матушку Маримьяну за глаза называли полумужичьем. Высокая, рослая, широкая, загорелая, потная, она походила на ломовую лошадь. Таисия знала ее целых 30 лет, и матушка Маримьяна оставалась все такой же. Одним словом, богатырь баба, и голос, как хорошая труба. Проживала она где-то под Златоустом, по зимам разъезжала на своей лошадке по всему Уралу и, как рассказывали, занималась всякими делами. Укрывала беглых, меняла лошадей, провозила краденое золото и вообще умела хоронить концы. Она дружила и с поповщиной, и с беспоповщиной, и с поморцами, и с православными попами. Где собирался народ, без матушки Маримьяны дело не обходилось. Таисия не совсем долюбливала ее и называла переметную сумой, но без матушки Маримьяны тоже не обойдешься. Она развозила вести обо всем, всех знала и все могла разведать. «Славечка есть у меня до тебя, Таисьюшка!» — гудела матушка Маримьяна, трепля могучей рукой худенькую мастерицу. «И не маленькое словечко. Нарочно хотела ехать к тебе в Ключевской с крестовых-то островов». Матушка Маримьяна отвела Таисию в сторону и принялась ей быстро наговаривать что-то, вероятно, очень интересное, потому что Таисия в первый момент даже отшатнулась от нее, а потом в такт рассказа грустно покачивала головой. Они проговорили так вплоть до того, как подошел плот, и расстроенная Таисия чуть не забыла дожидавшейся ее на берегу Нюрочки. «Ах, ласточка ты моя, забыла про тебя!» — причитала она, лаская притихшую девочку. — Совсем оговорила меня матушка Маримьяна. На плоту поместилось человек 20 богомольцев, и матушка Маримьяна встала у кормового правила. Нюрочка так устала, что даже не боялась плескавшейся между бревнами воды. Плот был связан ивовыми прутьями кое-как, и бревна шевелились, как живые. Издали можно было разглядеть на крестовых островах поднимавшийся дым костров и какое-то белое пятно, точно сидела громадная бабочка. Какой-то лысый старик стоял на коленях и громко молился. Две лодки обогнали плот. На одной из них Нюрочка узнала старика Основу и радостно вскрикнула. Это был еще первый свой человек. Когда плот тяжело подвалил к берегу, было почти уже совсем темно. В горах ночь наступает быстро. Острова были густо запушены смотревшуюся в воду зеленью, а огни дымились дальше. Нюрочка вместе с другими шагала по болоту, прежде чем выбралась на сухой берег. То, что она увидела, казалось ей каким-то сном. Громадная поляна была охвачена живым кольцом из огней, а за ними поднималась зубчатая стена векового бора. Святые могилки занимали центр поляны, и около них теперь горели тысячи свеч. Перед своими аналоями кучками толпились богомольцы одного согласия, поповцы у своих исправленных попов, беспоповцы у стариков и стариц, поморцы у наставников. Около огней деление шло по месту жительства. Екатеринбургские, златоустовские, невьянские, шарташские, мурманские, самосадские, кукарские все сбились отдельными кучками. Скидские тоже разделились на артельки, анбашские особо, заболотские и красноярские особо. Кроме своих уральских сошлись сюда и чужестранные из-под Москвы, с Поволжья, из дальних сибирских городов. Белое пятно оказалось большой палаткой, в которой засел какой-то начетчик с Иргиза. Слышалось протяжное пение, а скидские головщицы вычитывали наперебой. Таисия переходила от одной кучки к другой и напрасно кого-то хотела отыскать, а спросить прямо стеснялась. Нюрочка крепко уцепилась ей за руку, она едва держалась на ногах от усталости. «Погоди, милушка, погоди, косаточка!» — уговаривала ее Таисия шепотом. «Вон сколько народу! Не скоро разыщешь своих-то!» Их догнал старик Основа и, показав головой на Нюрочку, проговорил: «Ай да, ко мне в балаган, Таисюшка! Вот и девушка твоя тоже пристала, а у нас место найдется!» Таисия без слова пошла за Основой, который не подал и вида, что узнал Нюрочку еще на плоту. Он привел их к одному из огней у опушки леса, где на живую руку был сделан балаган из березовых веток, еловой коры и хвои. Около огня сидели две девушки-подростки, дочери Основы, обе крупные, обе кровь с молоком. «Ну, теперь можно тебя и признать, барышня», — пошутила снова, когда подошли к огню. — «Я еще давя на плоту тебя приметил. Неужто пешком прошла экое место?» — «А мы через Мурмос», — объясняла Таисия. «Поросковья Ивановна было увязалась с нами, да только обезножила». Нюрочка познакомилась с обеими девушками. Одну звали Поросковьей, другую — Анисией. Они с удивлением оглядывали ее и улыбались. «Нет, я не устала», — точно оправдывалась Нюрочка. «А вы?» «Мы со вчерашнего дня здесь», — объяснила старшая Поросковья. «Успели отдохнуть». От балагана Основы вид на всю поляну был еще лучше, чем с берега. Нюрочке казалось, что она в какой-то громадной церкви, сводом для которой служило усеянное звездами небо. Восторженно-благоговейное чувство охватило ее с новой силой, и слезы навертывались на глаза от неиспытанного еще счастья. Точно она переселилась в какой-то новый мир, а зло осталось там, далеко позади. Эта народная молитва под открытым небом являлась своего рода торжеством света, правды и духовной радости. Старик Основа так любовно смотрел на Нюрочку и все беспокоился, чем ее угостить. Одна Таисия сидела на земле, печально опустив голову. Ее расстроили наговоры матушки Маримьяны. Время от времени она что-то шептала, тяжело вздыхала и качала головой. Молились всю ночь напролет. Не успевала кончить у могилок свой канун одна партия, как ее сейчас же сменяла другая. Подождав, когда Нюрочка заснула, Таисия потихоньку вышла из балагана и отправилась в сопровождении Основы к дальнему концу горевшей линии огоньков. «Соблазн, Таисия!» — повторяла Основа. «Ох и не говори, Аника Парфенович, кабы знать ее, так и глаз сюда не показала бы». «Мать Енафа совсем разнемоглась от огорчения, а та хоть бы глазом повела, точно и дело не ее. Видел я ее издальки, ровно еще краше стала». «А он тут?» «Как волк посреди овец бродит, к Златоустовским пристал, и все с Гермогеном, все с Гермогеном. Два сапога, пара. Они нашли мать Енафу в крайнем балагане. Она действительно сказывалась больной и никого не принимала, кроме самых близких. Ухаживала за ней Аглаида. «Змея! Змея! Змея!» — зашипела мать Енафа, указывая Таисе глазами на Аглаиду. «Не кормя, не поя, видно, ворога не наживешь!» Аглаида молчала, как убитая, и даже не взглянула на Таисию. А снова посидел для видимости и незаметно ушел. «Аглаидушка, что же это такое и в самом-то деле?» заговорила, наконец, Таисия, дрогнувшим от волнения голосом. «Раньше телом согрешила, а теперь душу загубить хочешь?» Аглаида молчала, опустив глаза. «Да ты что с ней разговариваешь-то?» накинулась мать Енафа. «Ее надо в воду бросить, вот и весь разговор. Ишь, точно окаменела вся. Огнем ее полить, на мелкие части изрезать. Уж пытала я ее усовещивать да молить. Так куды? Приступу нет. Обошел ее тот, змей-то!» Тут случилось что-то необыкновенное, что Таисия сообразила только потом, когда опомнилась и пришла в себя. Одно слово о змее точно ужалило Аглаиду. Она накинулась на Енафу с целым градом упреков, высчитывая по пальцам все скитские порядки. Мать Енафа слушала ее с раскрытым ртом, точно чем подавилась. «Вы все такие скитские матери!» со слезами повторяла Аглаида. «Не меня, а вас всех надо утопить! С вами и говорить-то грешно! Одна Пульхерия только и есть, да и та давно из ума выжила! В мире грех, а по скитам-то в 10 раз больше греха! А еще туда же про Кирилла судачите! И он грешный человек, только все через вас же, скитских матерей! На вас его грехи и взыщутся! Знаю я все!» «Ну, говори, пусть Таисия послушает!» подзадоривала мать Енафа. «И скажу, всем скажу, не спасение у вас, а пагуба. А Кирилла не трогайте. Он, может, побольше нас всех о грехах своих сокрушается, да и о ваших тоже. Слабый он человек, а душа в нем живая. Ты бы у красноярских девок спросила, какая у него душа!» резала мать Енафа, злобно сверкая глазами. «Нашла тоже кого пожалеть! Змей он лютый!» Мать Енафа разгорячилась, а в горячности она была скора на руку. Поэтому Таисия сделала ей знак, чтобы она вышла из балагана. Аглаида стояла на одном месте и молчала. «Что же ты молчишь, милушка?» глухо спросила Таисия. «Все мы худы? Одна ты хороша? Ну, говори!» «И скажу, все скажу. Зачем ты меня в скиты отправляла, матушка Таисия? Тогда у меня один был грех, а здесь я их, может, нажила сотни. Все тут обманом живем. Это хорошо, по-твоему? Вот и сейчас добрые люди со всех сторон на Крестовые острова собрались души спасти, а мы перед ними как представленные. Вон Капитолина с вечера на все голоса голосит, чтоб меня остромить. Соблазн один!» «Так-так. А, великий соблазн, Аглаида, когда хвост попереди головы очутится. Верное ты слово сказала. Ты вот все вызнала, живучи в скитах? А то тебе неизвестно, что домашнюю беду в люди не носят. Успели бы и после разобрать, кто у вас правее. А зачем других, сторонних, смущать? Да и говоришь-то ты совсем не то, о чем мысли держишь. Скитскими-то грехами ты глаза отводишь. Молодая еще, голубушка, концы хоронить не умеешь. А вот я тебе скажу побольше того, что ты и сама знаешь. Да, Кирилл-то по своему малодушию к поморцам перекинулся, но и тебя в свою веру оборотит. Теперь ты Аглаида, а он тебя перекрестит Аглаей. По-поморскому все грехи на том свете с Аглаиды будут взыскиваться, а Аглая стеклышком останется. Аглая нагрешит, тогда в Агнию перевернется и опять горошком покатилась. И еще тебе скажу, затаилась ты, и как змея хочешь старую кожу с себя снять, а того не подумала, что всем отпустятся грехи, кроме Иуды Христопродавца. И сейчас тебе женская твоя слабость говорит. Ну-ка, погляди мне прямо в глаза, бесстыдница. Какие ты слова сейчас Енафи-то выговаривала? Истаточно ли нам с тобой делать чужие грехи разбирать, когда в своих тонем? Ну, что молчишь? Матушка! Взмолилась Аглаида, ломая руки. «Нет, нет!» — сурово ответила Таисия, отстраняя ее движением руки. «Не подходи и близко! И слов-то подходящих нет у меня для тебя!» «На кого ты руку подняла, бесстыдница? Чужие-то грехи мы все видим, а чужие слезы втайне проходят! Последнее мое слово — это тебе!» Таисия кликнула стоявшую за балаганом мать Енафу, и Аглаида, как сноп, повалилась ей в ноги. Это смирение еще больше взорвало мать Енафу, и она несколько раз ударила ползавшую у ее ног девушку. «Свою скитскую змею вырастила!» — шипела мать Енафа. «Ну, ползай, подколодная душа!» «Прости ты ее, матушка!» — молила Таисия, кланяясь Енафе в пояс. «Не от ума вышло это самое дело, да и канун надо начинать, а то анбашские, гляди, кончат». «А из-за кого мы всю ночь пропустили?» — жаловалась мать Енафа упавшим голосом. «Вот из-за нее уперлась и конец тому делу». «Прости, матушка, и благослови», — молила Аглаида. Нюрочка проснулась утром от ужасного нечеловеческого крика, пронесшегося над поляной. Она без памяти выскочила из балагана. «Это красноярская кликуша Глафира», — объяснила ей дочь основы, выбежавшая вслед за ней. «Теперь все кликуши учнут кликать. Страсть Господня!» Перед могилкой Порфирия Страстотерпца в ужасных конвульсиях каталась худая и длинная женщина, которую напрасно старались удержать десятки рук. Народ обступил ее живою стеной. Никто и голоса не подавал, и в воздухе неслось мерное чтение Аглаиды, точно звенела туго натянутая серебряная струна. Не успела Глафира успокоиться, как застонал кто-то у могилки Пахомия Постника, и вся толпа вздрогнула от истерического плача причитаний и неистовых воплей. Через полчаса у могилок билось с пеной у рта до десятка кликуш. Это было так ужасно, что Нюрочка забежала в чей-то чужой балаган и натолкнулась на дядю Мосея, которого и не узнала сгоряча. Он спокойно сидел у балагана и сумрачно смотрел куда-то вдаль. «Зачем их бьют?» — стонала Нюрочка, закрыв глаза от страха. «Перестань дурить!» — закликнул ее Мосей строго. «Бес их бьет!» Тускло горели тысячи свечей, клубами валил синий кадильный дым из коцей, в нескольких местах пели гнусавыми голосами скитские иноки, а над всем этим чистою нотой звучал все тот же чудный голос Аглаиды. За ней стояла мастерица Таисия и плакала. Не было сердца у нее на Аглаиду, и она оплакивала свою собственную слабость. Но что это такое? Голос Аглаиды дрогнул и точно порвался. Она делала видимое усилие, чтобы договорить канун до конца, но не могла. Лицо побледнело, на лбу выступил холодный пот, и ангельский голос погас так же, как гаснет догорающая свеча. Мастерица Таисия инстинктивно оглянулась назад, увидела стоявших рядом смиренного Кирилла и старика Гермогена и сразу все поняла. «Проклятые поморские волки заели лучшую овцу в беспоповщинском стаде!» На них же смотрел Жигаль Мосей от своего балагана, и горело огнем его самосадское сердце. На Крестовых островах набралось много поморцев, которые признавали почивших здесь угодников. Гермогена избили на богомолье у могилки отца Спиридония именно за то, что поморцы не признавали его. А здесь они расхаживали, как у себя дома, и никто не смел их тронуть пальцем. Вечером в Петров день мастерица Таисия с Нюрочкой потихоньку убралась с островов. Точно она скрывалась от какой-то неминучей беды.